Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами сегодня решили поговорить о загадочных словах. Ну, правда загадочных, потому что, хотя мы очень часто говорим, мне трудно общаться с этим человеком, он мучительно бестактен. Или мы говорим, какая очаровательная женщина или какой очаровательный юноша, а не с врожденным чувством такта. Что мы имеем в виду? Можно ли вот это самое чувство такта как-то объяснить? Рассказать о нем? Объяснить молодому поколению? Что же все-таки происходит? Чем тактичный человек отличается от человека нетактичного? Наверное, первым само это слово «бестактность» использовал в научном смысле древнегреческий философ Теофраст в своем небольшом, но легендарном труде под названием «Характеристики». Так вот, согласно Теофрасту, бестактность – это всего-навсего неумение выбрать подходящий момент для общения, что причиняет собеседнику неприятность. Бестактный человек на самом деле не имеет злого умысла, но действует не впопад и, самое главное, не вовремя. И он приводил в своем труде массу примеров бестактности. Ну, если бестактность, если вы согласитесь с Теофрастом, если бестактность – это всего-навсего неумение выбрать подходящий момент для общения, хотя это и совсем не совсем понятно, то что же такое такт или тактичность? Откуда пошло это слово и каких людей мы называем тактичными? Наверное, в том числе, это еще, если хотите, и опрос. Ну, правда, безумно интересно, что думают слушатели наши, жители разных городов и весей России о том, кто же такие тактичные люди. Как-то так повелось, что почему-то объяснить бестактность или рассказать о бестактности гораздо проще. Ну вот Теофраст и пошел таким путем. У него описана бестактность, но нет ни слова о тактичности. Что такое такт в поведении, конечно, не в музыке? В вашем понимании этого слова, дорогие наши радиослушатели, вот на эту тему мы ведем сегодня разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 956-15-14. Мы по-прежнему вполне тактично находимся в студии, расположенной в городе Москве. А код города Москвы 495-956-15-14. Что такое такт? Это тема сегодняшней программы. Ну и, конечно, существует огромное количество бестактной музыки, особенно бестактной музыки с точки зрения наших радиослушателей. И поэтому мы ее сегодня в эфире ставить не будем. А послушаем мы по нашей традиции, по традиции серебряных нитей, певицу, которую называли самой тактичной певицей варьете кабаре 50-х годов в Англии. Звали ее с хорошо знакомым нам именем Гоги. Гоги Грант. У нас почти совсем неизвестная, самая тактичная певица из середины 50-х годов. The next next of kin to the wayward wind. In a lonely shack by a railroad track, he spent his younger days. And I guess the sound of the outward bound made him a slave to his wandering ways. And the wayward wind «Бестактность», 956-15-14, Радио России, программа «Серебряные нити». Так вот, о Теофрасте. Теофраст приводил следующие примеры бестактных поступков. Ну, хотя бы часть прочитаю. «Прийти за советом к занятому человеку». Это вот знакомый мне бестактный поступок. «Ворваться с пьяной толпой к больной возлюбленной». Вот. Это чисто русская привычка, но, оказывается, со времен Древней Греции обратиться за поручительством к уже пострадавшему от поручительства. Поносить женский пол на свадьбе. Пригласить усталого и только что пришедшего домой человека на прогулку. У нас есть любители такого рода мероприятий. А привести покупателя, предлагающего более высокую цену, к продавцу уже после состоявшейся продажи. Утонченное издевательство. Начать рассказывать все сначала, когда суть дела уже понята собравшимися. Рассказывать при наказываемом рабе о том, как другой раб повесился от бичевания. Пускаться в пляс и потащить за собой еще не пьяного соседа. Ну, это нетипичный, по-моему, все-таки пример. Ну, так вот, это из характеристик Теофраста. Как хотите, к этому относитесь. А вот что думает о такте одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Такт, по-моему, это чувство меры по отношению к чему-то, а больше к кому-то. Так предполагает также умение достойно вести себя в кругу людей. От этого слова и родилось родственное, тактичное, то есть правильное поведение в обществе. Быть всегда очень тактичным человеком довольно сложно. Тактичность, мне кажется, свойственна людям высокой культуры, людям сдержанным. А вот бестактность незримыми нитями связана с прямолинейностью и, как ни странно, с ненужной порой эмоциональностью. Кстати, это мое личное мнение, слушатели его могут оспорить. После прошлой передачи я долго не спала, все потому, что мне свойственны порой и опасная прямолинейность, и несдержанность проявления чувств. Я частенько страдаю и от того, и от другого. Говорить правду надо тактично, причем тет-а-тет, а не прилюдно. Легко, а вот чувство вины почему-то приходит позже. От этого страдаешь. С уважением, Добровенко Надежда из поселка Трудовое Воронежской области. Спасибо большое, Надежда. Это запись, которая осталась на нашем автоответчике. Напоминаю, что вы можете пользоваться в дни прямого эфира с 20.00 по московскому времени по тому же телефону 956-15-14. Что важно? Ну, конечно, не только Надежда определяет чувство такта как способность контролировать свои эмоции. Эта способность к контролю эмоций входит во все определения такта, во всяком случае, которые мне удалось найти. Ну и вполне разумеется, что вот это ощущение такта или бестактности как-то очень меняется с годами в зависимости от ощущения от совершенно другого понятия, о котором мы когда-то говорили, от понятия справедливости. Да? Жизнь вообще показывает, что когда становишься старше или опытнее, то то, что казалось непреложной истиной, и то, что ты доказывал другим с пеной у рта, со временем представляется в каком-то совершенно другом свете. И ты еще, в лучшем случае, смеешься над своей наивностью. Ну, а в худшем стараешься забыть и испытываешь чувство вины. За что? Да за то, что ты молодым, ну, как бы не чувствовал вот этого самого такта. И тем самым многое себе испортил. Доброй ночи, Раиса Николаевна. Доброй ночи. Я очень рада, что вы понимаете такие вопросы, которые касаются нас ежедневно. Я согласна вполне с женщиной, которая только что выступала передо мной. Я так считаю, что человек, в общем-то, приобретает вот это положительное качество тактичности с детства. Он смотрит, как ведут себя родители, окружающие, соседи, учителя, ну, в общем, везде, где он общается. И потом он как-то преломляет свое отношение к другому человеку, может быть, как-то уже запасом того, что он видел. Но если человек вообще не воспитан, не культурен, не, даже не образован, бывает и необразованные люди, но тактично поступают. Просто это, наверное, или с молоком матери воспитывается, или от хорошего окружения, от родственников, всех окружающих. И мне кажется, что это можно даже и воспитать, если, допустим, обращать внимание на свое поведение. Учиться на ошибках своих, смотреть на тех людей, которых вы уважаете, и воспринимать самое-самое такое то, что ну, человеку свойственно, что он в состоянии воспринять. Ну и, в общем-то, мне кажется, что все зависит от того, насколько человек воспитан. Это первое, это самое главное чувство, привитое с детства. Спасибо вам большое. Спасибо, Раиса Николаевна. К сожалению, очень плохой звонок. Я бы поспорил немножко с Раисой Николаевной в эфире, потому что мне кажется, что вообще говоря, вот образованность для чувства такта желательна. Мне вообще кажется, что в нашем мире для человека в принципе желательна образованность, иначе им будет слишком легко манипулировать. Однако вот то, что дает человеку культура, семьи, образованность, Все-таки мне кажется, чаще называют словом вежливость. Слово вежливость, опять же, на мой взгляд, сугубо субъективно, отличается от слова такт ровно вот этой самой своей воспитанностью. В том-то все и дело, что такт, слово само происходит от латинского тактус, что можно перевести главным образом, вы только вдумайтесь, как нежное прикосновение, то есть как прикосновение, как осязание. А можно, но только в более редко это использовалось, перевести как чувство вообще. То есть как чувство осязания, а во вторую очередь уже как чувство. Такт – это способность к нежному прикосновению. Можно ли ее воспитать? Наверное, можно. Только одним образованием этого не сделаешь. Ну, действительно, я... Раиса Николаевна говорит, там, к людям, которых ты уважаешь. А если я уважаю в этом мире двоих, один Наполеон, а второй, ну, я не знаю, кто-нибудь, живущий в Америке, то, что я ко всем остальным могу относиться бестактно, вот тут и возникают некоторые нюансы, которые, как мне кажется, и стоит обсудить. Доброй ночи, Инна. Добрый вечер. Здравствуйте. Я, знаете, давно пришла к мысли, что интеллигентность – это врожденное чувство такта. Бывают люди из профессорской семьи, но не обладающие этой интеллигентностью, а бывают из глухой деревни, но обладающие этой интеллигентностью, врожденным чувством такта. Так что же оно такое? Ну, я, наверное, вот если задуматься об этом, я с вами соглашусь. Вообще, чувство такта, как мне кажется, это очень христианское чувство. Его, может быть, потому и не было еще у Феофраста, да, когда он характеры перечислял, потому что, мне кажется, оно возникает вместе с христианством или как результат христианства. Правда, я сегодня так думаю, хотя вовсе не обязательно, что я прав тоже. Проблема заключается в том, что такт – это некое сложно выразимое ощущение. Но в чем оно заключается? Что такое человек тактичный? Я с вами соглашусь. Интеллигентность и тактичность, когда мы говорим об этом как о свойстве личности, это очень близкие друг к другу понятия. Да, именно врожденное, понимаете, которое внутри лежит. А интеллигент – слово как переводится? Я не знаю. И что, что вы имеете в виду, когда говорите слово интеллигентность? Ну, я имею в виду, что люди не могут просто, независимо от того, к кому они обращаются или с кем они сталкиваются, но они по-хамски поступить, даже если к ним плохо относятся, они по-хамски поступить не могут. У них какой-то вот врожденный какой-то такт есть. Врожденный такт. Видите, как естественно звучит для нас это вот слово. Это именно подспудно в человеке заложено. Это невозможно, мне кажется, воспитать. Ну, а разве подспудное не выразишь словами? Все-таки подспудное-то это что? Я не знаю, но мне кажется, что у человека должно просто в глубине, в сердце это жить. Так, вот невозможность кого-то вот просто так обидеть. Вот. Вот. Вот это уже, как мне кажется, и есть словесное выражение. Невозможность кого-то обидеть. Свойство интеллигентности или такта. Спасибо большое, Инна. Здорово. Будьте здоровы. Кстати говоря, очень интересно. Вот у нас каким-то образом, я пока не могу этого уловить, но у нас вот темы, они иногда складываются в эфире по гендерному признаку. Вот обратите внимание, почему-то на передачу об эмоциональном шантаже, на прошлую передачу, нам звонило много мужчин. А на передачу о такте звонят одни женщины. Видимо, проявление эмоционального шантажа все-таки очень свойственно мужчинам, раз эта тема их так волнует. А тактичность – это свойство, которое как-то ближе женской душе. А может быть, мне это кажется. Вот как думает, например, Ольга из Нижнего Новгорода? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Вы меня слышите, да? Да, конечно. Я вот хотела бы привести пример моего нетактичного поведения. Тут как-то вообще говорят, и я очень согласна с женщиной, которая вот 3 звонка назад, когда она говорила, что нужно и вовремя попросить о чем-то в подходящий момент. Я вот неоднократно просила свою соседку, ну, чтобы она или выпустила мою собаку, или впустила, и когда уезжала, ну, по делам своим. И я понимала, что я слишком часто прошу, это какая-то нагрузка человеку. И в то же время все равно опять просила. Иногда забывала, захлопывала дверь, а я у них ключи держала дополнительные. Опять... Иногда рано утром вдруг захлопну, звоню, а человек спит. И она ни разу меня не упрекнула. И я внутри чувствовала, что я не так. И вот однажды я ее поздравила с днем рождения, говорю, ты поздравляю тебя, я ведь поступаю иной раз бестактно, я это понимаю. Я гляжу, у нее блеснуло в глазах, именно что она это тоже понимала, но очень была благодарна, что я и сама это понимала. И мы, в общем-то, вот дружим. И сейчас тоже. И я, конечно, уже слежу за собой. Нужно все вовремя, и главное не поддаваться эмоциям, как сказала вот та женщина. Я с ней очень согласна. Спасибо вам за передачу. Вы меня слушали? Да, Ольга, пожалуйста, и спасибо вам за отзыв. Я хотел только лишь сказать, что все это замечательно, но все-таки... Какого же человека, какое свойство характера мы называем тактом? Но у нас же великий русский язык. Вот, может быть, это можно выразить, ну, как-то развернуто. Хотя мне кажется, что все, в общем, совсем не сложно. Нужно только небольшое усилие. Ну, вот из мужчин, так как мужчины в эфир по-прежнему не звонят, зато сохранился один замечательный мужской звонок у нас на автоответчике. Тактичность и такт, я предлагаю следующую дефиницию, определение. Это умение позолотить горькую пилюлю. В любой ситуации понятие, которое я только что произнес, может быть объяснено как тактичность. Исключение из этого общего правила мне не встречались. Всегда это и можно и должно истолковать, как желание неприятное подать в более приемлемой форме. Ну вот, такое вполне категоричное определение одного из наших радиослушателей. И я с ним и согласен, и нет. Вообще, желание подать что-то неприятное в хорошей упаковке, оно может называться очень разными словами, кроме такта, как мне кажется. Я не хочу. Вот мы, к сожалению, не смогли сохранить весь звонок, и наш радиослушатель, он представился как филолог, известный филолог, автор множества книг. Я боюсь спорить, конечно, с уважаемым филологом, но мне почему-то кажется, что это не совсем так. Да и хочу я всего-то навсего человеческое определение. Кого мы считаем тактичным? Что нужно делать мне, чтобы дорогие радиослушатели считали программу тактичной? Потому что я знаю, что многие наши передачи, темы, мои высказывания, высказывания радиослушателей, некоторые считают бестактными. Ну и вообще, что это такое за радиопередача? Лезет в человеческую душу, понимаете? Неожиданные вопросы ставит. Вроде все понятно. Такт – это такт. И все. И вот, обратите внимание, что-то вроде этого и звучит. Ну давайте попробуем все-таки немножечко подумать, каких же людей мы называем тактичными, ну хорошо, или интеллигентными, хотя... Все-таки мне кажется, что интеллигентность тоже имеет немножко другое значение, уходящее в сторону от одного лишь понятия «такт». И, ну, у этого слова, надо сказать, гораздо больше определений. Поэтому, ну, давайте подумаем о тактичности, послушав знаменитую английскую тактичную певицу 50-х годов. Haven't changed a bit. Charming as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's good to see you again. What's new? Probably I'm boring you, but seeing you couldn't know. I haven't changed. I still love you so. Couldn't know. I haven't changed. I still love you so. Вообще говоря, доброй ночи. Еще раз мы на Радио России в программе «Серебряные нити». И говорим мы о том, что такое такт и бестактность. Но вообще, вот мне бы хотелось ввести еще одно понятие. Может, конечно, о нем стоит делать целую передачу. Однако, это очень интересно. В плане взаимоотношений такта и воспитанной вежливости. Да? Дело в том, что есть еще понятие политкорректности или языкового такта. Это, между прочим, гигантская культурно-поведенческая, языковая, филологическая тенденция, которая развивается на Западе. Она родилась около 20 лет назад в связи с восстанием африканцев, которые были возмущены расизмом английского языка и потребовали его дерасилизации, то есть вот впрямую. То есть политическая корректность, она требует вообще убрать из языка все те языковые единицы, которые могут задеть чувство и достоинство индивидуума. Точнее говоря, найти для них соответствующие нейтральные или еще лучше положительные эвфемизмы. Английский язык как язык мирового общения в результате стал стремительно меняться. и эта тенденция, широко описанная в литературе, ну, вот, которая началась с заменения слова black, черный, негр, на African American, да, афроамерикан, африканский американец. И раньше еще были Red Indians, то есть индейцы, краснокожие, которые теперь называются коренными жителями, да, Native Americans. Соответственно, то же самое, между прочим, произошло с именованием мужчины и женщины, потому что вот в слове «мистер» в обращении к англоязычному мужчине как бы не упоминается, он женат или холост. А вот слова «миссис» или «мисс», они, соответственно, имеют в виду замужнюю или незамужнюю даму. И было предложено ввести нейтральное «мс», не обозначающее ни того, ни другого. Сейчас оно очень успешно приживается. Вот интересно, что, несмотря на многие правила, в русском языке пока вот этих у нас разные отрицательные тенденции возникают, но вот этих тенденций пока не возникло. И это действительно очень интересная особенность нашего такта, потому что вот языково-политическую корректность, политкорректный язык у нас, то есть переводит и правильно переводит словами «языковой такт». Доброй ночи, Ольга Григорьевна. Здравствуйте. Я хочу рассказать старенький анекдот. Ой, слава богу. Джентльмены спорили между собой, что такое вежливость, что такое тактичность. Вот один говорит: был я однажды в гостинице, перепутал номера, зашел не в свой номер, открыл дверь ванной. Там мылась женщина. Я тихонько прикрыл дверь и сказал: извините, сэр. Так вот, первое было вежливость, а второе тактичность. Ну да, вот. Что-то такое совсем близко про политкорректность. Кстати говоря, вот мы, это, я все, я увлекся, теперь остановиться не могу. Вот у нас сейчас очень модно в стране слово «супервизор». Но мы пока не очень понимаем, что это обозначает. А на самом деле это политкорректная замена слова «начальник». Вот как бы начальник, у него есть антагонист, подчиненный. Человеку не хочется чувствовать себя подчиненным, ему это неприятно. Поэтому как бы есть он работник, есть контролирующая инстанция, супервизор. Теперь говорить человеку, что у него есть начальник, или что он является начальником, не принято. Принято говорить, что он супервизор. Спасибо большое еще, Ольга Григорьевна. По-моему, вы дали блестящее определение. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте. Я бы вот что предложила. Предложила сравнить это понятие, чувство такта, с, например, с танцем. Не с тактом в музыке, а вот с чувством такта, когда человек танцует и, например, танцует в паре. Когда человек не владеет этим чувством, он делает это неумело, причиняет неудобства, беспокойство своему партнеру, он наступает ему на ноги, толкает других танцующих и так далее. То есть как-то ставит себя и других в неловкое положение. Вы сейчас делаете, правда, Елен, ужасную политнекорректную вещь. Да. То, что вы обращали когда-нибудь внимание, музыка звучит прекрасно, и мужчины смотрят на женщин заведущими глазами, но женщины танцуют, а мужчины сидят. Знаете такую ситуацию? Да? Ну да, очень часто. Это потому, что они смертельно боятся оказаться теми самыми вот этими неуклюжими косолапами, которые на всех наступают, и которые не умеют танцевать. Ну, я эту, опять же, ситуацию анализировать не буду, но вы сейчас этот мужской страх усугубляете, да? Вот для того, чтобы быть политически корректной, даже скорее тактичной, было бы лучше сказать: дорогие мужчины, вы вообще так потрясающе танцуете, но хорошо бы поучиться немножко сначала. Вот. Мне так кажется. Хотя, мне кажется, опять же, да, скоро креститься начну, что танец пример действительно совершенно блестящий. Именно потому, что, в общем, очень много людей сравнивало танец и общение. И называла танец одной из высших форм общения. И уж, конечно, в танце тактичность в прямом значении этого слова, вот в латинском значении прикосновение, имеет необыкновенно важную роль, поскольку прикосновение, именно прикосновение партнеров друг к другу в танце, наверное, задают чувство такта. Да? Да. Ведь он и музыкально, в музыкальном смысле передается тоже через соприкосновение. Да. Правда? Да, согласна. Но все-таки что мы, что нужно как бы вместо профессионального умения танцевать? Потому что можно блестяще танцевать, но делать это не тактично. Но я не знаю, я не умею блестяще танцевать. Ну, как бы берешь так, раз, жестко, шлюп, бу-бу-бу-бу. Некоторым женщинам нравится. Ну, но я делаешь... согласна. Дело в том, что нужно просто уметь почувствовать, ну, если о танце говорим, да, то партнера. Если об общении, то вот человека, с которым ты общаешься. Нужно почувствовать и понять, что для человека, с которым ты общаешься, является какой-то, может быть, ну, нежелательной темой. Уметь почувствовать его настроение, уметь не причинить ему неудобства, беспокойства, неприятности какими-то своими высказываниями или обсуждением каких-то тем нежелательных для собеседника. Вот действительно, уметь вот это чувствовать, этому сложно научиться, мне кажется, но можно. Так же, как и умение танцевать, да. Некоторым это дано с рождения, некоторые буквально там, только подсмотрев какие-то там начальные па, могут уже танцевать, а некоторым нужно долго учиться. Так и здесь. Кому-то это дано с рождения понять и почувствовать человека, с которым общаешься. Кому-то, может быть, действительно будет недоступно всю жизнь. Ну, вот, спасибо вам большое, Елена. Правда, огромное вам спасибо. А я еще что... можно одну секунду поблагодарю вас, Александр, за музыку. Это один из самых, так сказать, привлекательных элементов ваших передачи, которые я всегда с удовольствием слушаю. Большое вам спасибо. Ну, за музыку это спасибо не мне, а исполнителям. Они просто у нас... Я думаю, что вы тоже принимаете участие в ее подборе. Да, да, да. Да, но спасибо. Поют все равно они. Я не умею, ну, завидую, поэтому, наверное, хорошо подбираю. Спасибо вам большое, Елена. Я хочу сказать, что я, правда, очень благодарен Елене по той простой причине, что мне почему-то казалось, что это так просто. Я о гораздо более сложных сторонах такта собирался, если честно, поговорить. Но на самом деле тактичность – это просто человеческая способность ставить себя на место собеседника. Думать о собеседнике, а не о себе. Думать не о своем желании доказать что-либо. Думать не о своем желании, чтобы тебя выслушали, а думать, ну, например, о том, чтобы быть интересным собеседником. Ведь для женщин, я так думаю, хорошо танцуют те мужчины, которые умеют чувствовать желание, тонкий стан, манеру двигаться партнера. Да и вообще, даже если они это вот так точно у себя в сознании не дифференцируют, просто мужчины, которые хотят почувствовать, чего сейчас будет приятно их даме. Вот, собственно, и весь такт. Ну, может быть, стоит к этому добавить еще тоже чрезвычайно неуловимое, но все-таки умение вести себя естественно, не выдавливать это из себя искусственно. Можно научиться, но только учиться нужно невежливости как таковой. Вот существует огромное количество исследований всяких разных такта и бестактности. Я просто физически не успеваю о них сегодня поговорить. Но вы там много очень услышите всяких советов и рекомендаций. Ну, скажем, вам скажут, не задавайте слишком много вопросов собеседнику. Старайтесь ограничиваться уточняющими вопросами. поскольку чрезмерно большое количество вопросов человека подавляет, отнимает у него инициативу и ставит его в оборонительную позицию. И он чувствует вопросы, обращенные к себе, как некую бестактность, да, допрос. Вы прочтете там советы о том, что нельзя, нельзя, это мы, кстати говоря, я специально, конечно, хочу это рассказать, что нельзя говорить собеседнику, особенно часто, о том, что вы его хорошо понимаете. Я вас так понимаю, я так понимаю ваши чувства. Это заявление служит больше для оправдания собственных и не всегда успешных попыток убедить собеседника в том, что вы его слушаете. В общем, большинство собеседников, партнеров по общению, это прекрасно чувствуют. Однако, выполнение целой кучи подобных советов, о которых тоже, наверное, надо говорить, скорее является вежливостью или политкорректностью. А, как мне кажется, если уж учить такту, то просто учить чувствовать другого и думать о другом. Это самая страшная наша беда, это мучительная неудача в общении продолжать думать о себе и воспринимать человека, который сидит напротив, как собственное продолжение. Ну, те, кто думают не так, как я, они не наши люди. Ну вот, примерно так. Доброй ночи. Кто последний у нас? Ольга Михайловна, буквально 30 секунд, вам последнее слово. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы вот в последнем своем блестящем монологе выразили буквально мои мысли. И я просто хочу сказать одно слово, которое сегодня не было произнесено. Мне кажется, это слово, вот его не хватает, это слово «совестливость». Было такое слово, я не помню. Вот именно совестливость, нет, бережное отношение к внутреннему миру другого человека. Вот то, что вы говорили сейчас. Спасибо. Да, наверное, есть огромное количество русских слов, о которых мы забыли. И совестливость – это ведь голос Бога в душе. И голос Бога, который заставляет думать о другом. Я думаю, что об этом стоит поговорить в отдельной передаче. Ну, а послезавтра, в ближайшую пятницу, тем более, что это последнее, опять на неизвестное количество времени, пятница, в которую будут звучать серебряные нити, давайте мы с вами воспользуемся случаем и проведем программу о программе. У нас очень давно не было разговора, который мы условно называем «Не вредно ли мечтать?». И послезавтра я с опасением, нетерпением буду ждать ваших звонков с пожеланиями нашей программе, с вопросами, с предложениями новых тем, главным образом новых тем и ваших мнений о том, что нужно обсуждать в прямом эфире, что для нас с вами имеет актуальность, может быть, каким темам нужно вернуться. Словом, послезавтра мы говорим обо всем, что вы хотите сказать нашей программе. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо вам за отзывы. Спокойной ночи. Skies are cloudy and gray, they're only gray for a day, so wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Just remember that sunshine always follows the rain, and wrap your troubles